напомню. Надеюсь, вы пошлете кого-нибудь заранее проверить, чтобы лодка находилась поближе к главной башне. Я сам прослежу за этим, — заверил Ранд. Его сердце подскочило от радости, что еще один день он проведет вместе с Лианной. Они снова встретились в заветной рощице. Ранд обнял Лианну и оторвал от земли. Она счастливо рассмеялась. Этот звук проник в его сердце. Услышит ли он когда-нибудь еще ее смех? «О, Лианна!» Ранд осторожно опустил девушку на землю. «Я люблю тебя!» Сегодня на Лианне был белый чепец, под который она убрала свои чудесные волосы. Ранд развязал ленты, и они золотистым плащом рассыпались по плечам, по спине, спускаясь ниже талии. Девушка приподнялась на цыпочки и поцеловала его в губы. «Я так скучала по тебе, Ранд!» Она придвинулась к нему вплотную и понимающе улыбнулась. «Ручаюсь, ты тоже скучал без меня?» Его сияющие глаза говорили красноречивее многих слов. «Боже мой!» — тихо произнесла Лианна. «Неужели действительно солнце уже сделало один круг с тех пор, как мы последний раз были вместе?» «Прошла вечность», — прошептал Ранд, прильнув к ней жадным поцелуем, словно стараясь вобрать в себя всю ее сладость. Лианна оторвалась от него и легонько провела кончиками пальцев по щеке юноши. Ранду показалось, будто осенняя паутинка коснулась его лица. «А как ты проводил без меня время?» «Наверное, вместе со своими друзьями-рыцарями сидел у костра и рассказывал разные истории?» «Ну, конечно. Я поведал им о лесной колдунье, которая поймала меня в свои сети». «Лесная колдунья?» Притворяясь возмущенной, Ляна шагнула в сторону и повернулась к нему спиной. «На самом деле...» Прерывающимся от волнения голосом произнес Ранд. «На самом деле я ничем не занимался, а только мечтал». С этими словами он приподнял тяжелый шелк ее волос, наклонился и стал нежно покусывать чуть влажный затылок девушки. «Мечтал об этом». Его руки стали торопливо развязывать тесемки легкого платья Лианы. И вот она уже предстала перед ним, совершенно обнаженная. «О, Господи!» — выдохнул Ранд. «Как ты прекрасна!» Стараясь не поддаваться своему желанию, он начал медленно покрывать поцелуями ее плечи и шею. Ариана вздрогнула и хотела повернуться к нему, но Ранд по-прежнему удерживал девушку к себе спиной. «Не спеши, моя милая. У нас еще есть время перед тем, как расстаться». Лианна запрокинула голову, глядя в голубое небо, и уже стояла, не шевелясь, чувствуя, как его руки обхватили ее тонкую талию, а затем скользнули выше и накрыли согретые солнцем груди. Господи, как хотелось Ранду прильнуть губами к розовым бутонам ее сосков. Но он намеренно терзал себя ожиданием, стараясь продлить удовольствие. Ранд осыпал поцелуями спину Лианны, проводя горячим языком вдоль позвоночника. Затем торопливо сбросил с себя одежду и прижался к ее нежным ягодицам. Она опять попыталась повернуться к нему, но он не позволил ей этого. Рука Ранда скользнула между ее бедер, и с губ Лианны сорвался тихий стон. Теплая и влажная лона уже жаждала его. Сгорая от страсти, Ранд наконец повернул девушку к себе и осторожно опустил на землю. Красота ее лица ослепила его. «Лианна!» он неистово припал к ее груди, которая сегодня показалась ему более полной, более женственной.